Глава 29. Первые минуты испытания я не могла трезво мыслить. Все мое существо стремилось обратно к ветру. Проходить еще одну проверку совсем не хотелось, только выбора, как обычно, не было. «Соберись, Криси, не время для мечтаний», — услышала слишком бодрый голос Дракоши. «И чему ты радуешься?» «Я первый раз на испытании, и, наконец, могу тебе чем-то помочь. Пошли уже, нас ждут подвиги». «Вот же неугомонный», — простонала я, оглядываясь вокруг. Я могла видеть лишь небольшую площадку вокруг, а сзади дверь, значит, нужно идти вперед. Но там был густой туман, настолько плотный, что казалось, он осязаем, как кисель. Протянув руку, я действительно попала в вязкую массу. «Бррр, неприятное ощущение», — подумала я, и мои мысли, конечно, услышал Поль. «Шагай, не бойся», — посоветовал он. «Но там же какой-то кисель, а не туман». «Говорю, идем вперед», — не унимался маленький император. Поверив Дракоше, я сделала шаг. Удивительно, но туман расступился, окутывая уже мягкой периной со всех сторон. Сделала еще шаг, и вновь туман пропустил меня беспрепятственно. «Интересно», — удивилась я. «Я же говорил, нужно идти», — послышался довольно голос Поля. «Хорошо, Ваше Величество», — улыбнулась я повелителю драконов и начала двигаться, пусть даже и не было никакого желания. Минут через пять пришлось остановиться. Передо мной явно была стена, хотя я ее не видела. «Наверное, тут без артефактов не пройти». «Думаю, ты права», — согласился дракон. Взяла связку артефактов и начала их разглядывать. Комплект у меня был полный. Использованные артефакты всегда появлялись на своем месте, значит, я все делала верно. Надеюсь, и в этот раз мне повезет. Все камни были прохладными на ощупь, кроме одного — странного артефакта, постоянно меняющего цвет и форму. Сейчас Поль молчал, и я поняла, он не хочет подсказывать. Почему-то эта мысль обрадовала, а не огорчила. То, что друг верил в меня, вселяло надежду. Когда пальцы коснулись изменчивого камня, меня слегка обожгло, а затем тут же стало холодно. Но все это ощущалось как-то неправильно, словно это были не настоящие чувства, иллюзорные. «Конечно, магия иллюзий», — поняла я, вливая каплю своей магии, чтобы активировать артефакт. И тут же туман вокруг меня застыл и начал растворяться, будто его и не было. Как и предполагала, я стояла около стены, но почему-то показалось, что нахожусь совсем рядом со входом. Да, ненамного продвинулась. «Главное, ты поняла, что нужно использовать артефакт», — подбодрил Дракоша. Почувствовав на себе чей-то взгляд, я повернулась налево и увидела лорда Стевенса. Маг сделал вид, что его тут нет. Но это и верно. Сейчас он лишь моя охрана, за которую я была очень благодарна. Улыбнувшись мужчине, вновь начала осматриваться. Проверила пол под ногами. Вдруг опять сюрприз. Но нет, ровный пол, похож на бетонный. Все такое же серое и бесцветное, почти как сам туман. Сделала несколько шагов, но ничего не произошло. Неужели все так просто? И это после трудных заданий, что были раньше? Я прошла довольно много, по моим подсчетам, примерно половину зала, но препятствий больше не наблюдалось. Сделала еще несколько шагов, и показалась дверь. Она стояла просто посреди помещения, стен вокруг нее не было. Подойдя к ней, обошла со всех сторон, рассмотрела. Большая арочная дверь из красного дерева. Красивая, словно сотканная из сказочных фантазий, приглашающая меня куда-то. «А ведь ее можно открыть с любой стороны», — поняла я. «Верно», — подтвердил мою догадку Дракоша. «Одна сторона совершенно неприметная, словно это обычная дверь», — рассуждала я, будто советуясь с Полем, который молчал как партизан. «С другой стороны, можно различить светящийся орнамент». Стоило прикоснуться к рисунку, как он стал ярче, даже заиграл красно-желтыми оттенками. «Наверняка это тут», — поняла я, открывая дверь. Заглянув внутрь, не увидела ничего примечательного. «Нужно перешагнуть порог», — подсказал дракон, поняв мое недоумение. «Как скажешь», — согласилась я, входя в зал, совершенно похожий на предыдущий. «Может, я ошиблась?» Я испугалась, но пути назад уже не было. Дверь просто пропала, вместо нее осталась лишь стена. «Нужно успокоиться», — сказала себе. Посмотрев по сторонам, вновь увидела лорда Стивенса, который изображал памятник себе самому. Он стоял неподвижно, не выражая никаких эмоций. Лишь глаза главного королевского дознавателя внимательно следили за мной. «Кто же он на самом деле? Думаю, что не последняя фигура в Луинии». «Ты дальше собираешься топать?» — с иронией спросил Дракоша. «Или мы так и будем разглядывать главу тайной канцелярии?» «Значит, глава тайной канцелярии?» — почти не удивилась я. «А ты не знала? Это же элементарно! Кому еще мог доверить тебя твой король?» «Мой король». Эти слова согревали. Я улыбнулась и сделала несколько шагов. Стоило пройти пару метров, как передо мной появились три коридора. «Странно. Такое же уже было», — озадаченно подумала я. «Необходимо выбрать один путь», — раздался громкий женский голос. «Правый короткий, но опасный. Левый длинный, но простой. И средний, полный мрака. Вас там не ждет ничего хорошего». «Интересно, и куда же идти? Правый или средний? Насколько он опасен, этот короткий путь? И что там в среднем?» Подошла к правому коридору, заглянула. Оттуда неприятно пахло горелым. Почему-то желание идти этой дорогой сразу пропало. А еще вдалеке я заметила движущиеся механизмы, острые и явно не предназначенные для девушек. «Бррр! Принц Персии отдыхает!» — проворчала, вспоминая компьютерную игру, в которой когда-то играл сын подруги. «Я по стенам бегать не умею. Ой, а это что?» — испугалась, пятясь назад. «В таком пламени меня точно спалят». А огонь все вырывался из стены, достигая другого конца коридора. «Зачем вообще делать такие этапы? Это же самоубийство, там не пройти». «Крис, ты забываешь, что вы сейчас в иллюзорном мире», — вклинился в мои мысли Поль. «Да, там непроходимый этап, но те, кто решился пройти короткий путь, не умрут. Их лишь слегка опалит». «Что?» — чуть ли не закричала я. «Они почувствуют только слабую боль», — продолжил дракон, не обращая внимания на мой вопль. «Страшно будет еще как, но всех предупредили, что короткий путь опасен. Но раз они не поверили, то нечего на кого-то пенять». «Девушки сразу в зал испытаний попадут?» «Верно. Да и на этом этапе еще по парочке охранников стоит. Так что не волнуйся за выбравших короткую дорогу. А сама-то каким путем пойдешь?» «Средним». «Почему не длинным?» «Не верю я в простые пути на этом отборе», — сердито проговорила я, направляясь к среднему коридору. Впереди стояла кромешная темнота, вязкая и неприятная. Но я все же сделала пару шагов, стараясь размеренно дышать. Справиться с волнением получилось. Еще несколько шагов прошла уже почти спокойно. Интуитивно взялась за артефакты, висевшие на шее. Один показался мне теплее остальных. Что это было, не знаю, совершенно ничего не видела. Доверившись интуиции, влила каплю своей магии в теплый артефакт, и тут же в руках появился большой фонарь. «Это же магия света!» — улыбнулась я, радуясь такой родной и близкой магической силе. Только радость была недолгой. Стоило оглядеться, как захотелось плакать, а не смеяться. Напротив стоял принц Мартин, но не такой, каким я знала его сейчас, а совсем другой, мрачный и злой. «Ты все равно будешь моей, Тина!» — крикнул он, делая шаг ко мне. «Тина? Он назвал меня Тиной!» Я в шоке смотрела на призрак из прошлого моей предшественницы. «Хватит, ваше высочество!» — резко произнесла я, поднимая голову и не страшась холодных глаз бывшего мужа графини Кроуд. «Тины больше нет! И все вашими стараниями! Вы виноваты в ее смерти! Вы украли у девушки самое ценное, что у нее было! Ее магическую силу и невинность!» — напирала я на воображаемого принца, напрочь забыв, что меня могут услышать. «Ты все равно будешь моей! Ты поняла, Крис?» Мартин шел на меня, и его глаза были пустые и безжизненные. «Этому не бывать!» — воскликнула я, направляя в принца магию. Забывшись, вновь применила свою собственную. В тот момент я не осознавала, что нарушая правила, просто не могла поступить иначе. И я накрыла бывшего мужа Тины стеной света. Странно, но иллюзорный мужчина не кричал в агонии, он просто стоял и впитывал магию света. так как путник пьет воду в пустыне. Принц менялся прямо на глазах. Его взгляд стал осмысленным, заостренные черты лица более мягкими. Можно было сказать, что передо мной нынешний Мартин. «Мартин?» — чуть слышно позвала я принца. «Мне уже лучше. Спасибо, Крис», — прошептал он. «Помни, только ты способна спасти меня. Помоги мне, Светоч», — добавил он, исчезая. «Что это сейчас было?» — резко спросил возникший рядом со мной лорд Стеванс.